наступает темная даль, город в тумане, веет печаль. В призрачном свете ночных фонарей желтые листья срывались с ветвей. Тихо ступаю я в никуда, серые стены окружат меня. Жил ли я, не жил, все делал я зря. Мысли, как камнем, давили меня. И вернуть былое невозможно. Прошлый день уйдет в осенний мрак. Может быть, еще совсем не поздно в это пекло сделать новый шаг. И растворялись в пепельной мгле мысли, желания сгорали в огне. Пламя рутины, обмана и зла, некуда деться, дорога одна. Лучше не надо бежать поперек, вырвут из сердца последний росток и обломают, сожгут на костре. Может, все снится, все кажется мне. И вернуть былое невозможно. Прошлый день уйдет в осенний мрак. Может быть, еще совсем не поздно в это пекло сделать новый шаг. Возможно, прошлый день уйдет в осенний мрак. Может быть, еще совсем не поздно в это пекло сделать новый шаг.